если его любимая Мизери в самом деле мертва. А это он всерьез боялся. Он выйдет на верхнюю палубу и бросится в море. Он всегда знал и принимал как должное, что боги суровы, но он не желал жить в мире, где боги безумны. Языки резким, испуганным возгласом прервал его мрачные размышления. — Мистер Босс Йен, мистер Босс Джеффри, смотрите, она, глаза, смотрите! Глаза Мизери, ее глаза неуловимо василькового оттенка открылись. Посмотрели на Йена, на Джеффри, опять на Йена. Сначала Джеффри увидел в них только изумление. Потом в них засветилось узнавание, и он почувствовал, что радость согревает его душу. — Где я? — спросила она, зевая и потягиваясь. — Йен, Джеффри, мы в море. Почему мне так хочется есть? Смеясь и плача, Йен обнял ее, повторяя без конца ее имя. Она была удивлена, но с радостью обняла его. И Джеффри, увидев, что она жива, понял, что сможет отныне и навеки смириться с их взаимной любовью. Он будет жить один, он сможет жить один в мире и покое. Может быть, боги все же не безумны, по крайней мере, безумны не все. Он тронул языки за плечо. — Старик, давай-ка оставим их одних. — О, это правильно, босс Джеффри, — сказал Языкия, обнажая в широкой улыбке все 7 золотых зубов. Джеффри украдкой бросил на нее последний взгляд, и ее васильковые глаза согрели его, наполнились светом, полонили его. — Люблю тебя, дорогая, — подумал он. — Ты меня слышишь? И ответ пришел. Возможно, рожденный его собственным опечаленным разумом, хотя вряд ли, слишком он был ясным, слишком узнаваем был ее голос. Я слышу, я тоже тебя люблю. Джеффри закрыл дверь каюты и поднялся на палубу. Вместо того, чтобы броситься в море, как он намеревался сделать совсем недавно, он закурил трубку, глядя, как солнце садится, как оно скрывается на горизонте в далеком облаке, в которое превратился берег Африки. А потом он не мог поступить иначе. Он вынул из машинки последний лист и нацарапал ручкой самое любимое и самое ненавистное для писателя слово «конец». Глава 40. Распухшая правая рука не желала вставлять пропущенные буквы, но он заставил ее работать. Если он не сможет заставить руку хоть как-то двигаться, то не сможет довести свое дело до конца. Закончив, он отложил ручку и посмотрел на свою работу. Он испытывал те же чувства, что и всегда, когда заканчивал книгу, как будто он в течение долгих месяцев взбирался на гору и продирался сквозь заросли, выбрался на вершину и увидел заасфальтированное шоссе, а на нем за хорошее поведение несколько заправочных станций и кегельбанов. И все же приятно заканчивать. Заканчивать всегда приятно. Приятно создавать, вызывать кого-то к жизни. Не отдавая себе отчета, он понимал, что его работа требует смелости, что он обязан творить никогда не существовавших людей, заставлять их совершать поступки и вдыхать в них призрачную жизнь. Он понял, наконец, что это довольно глупый трюк, но единственный подвластный ему. И хотя он проделывал его порой неловко, всегда при этом его переполняла любовь. Он тронул кончиками пальцев рукопись и улыбнулся. Его левая рука оставила толстую пачку бумаги и подползла к единственной сигарете Мальборо, оставленной на подоконнике. Рядом с ней керамическая пепельница, изображающая прогулочный пароход. На пепельнице надпись «Сувениры из Ганнибала, штат Миссури. Это родина американского сочинителя».

Разлетелись пенистые брызги. «Нет, нет, пожалуйста, не надо! Очень жаль, что ты никогда ее не прочтешь!» Сказал Пол, улыбаясь. Впервые за долгие месяцы он искренне и лучезарно улыбался. «Могу сказать без ложной скромности, она более чем хороша. Энни, это превосходный роман!» Спичка догорала. Пламя уже обжигало ему пальцы. Он уронил спичку. Было жуткое мгновение, когда ему показалось, что она погасла, а потом бледно-голубое пламя охватило верхний лист. Послышался явственный шорох. Огонь лизнул кипу бумаги сбоку, нашел горючий и взвился желтым вихрем. — О, Боже! Нет! — кричал Энни. — Только не Мизери! Только не Мизери! Не убивай ее! Нет! Нет! Лицо ее блестело в ярком свете пламени. — Хочешь загадать желание, Энни? — крикнул Пол. — Хочешь загадать желание, ты, тварь? «О, Боже мой, Пол, что ты наделал?» Она шагнула вперед, вытянув руки перед собой. Теперь бумага уже не просто горела, она полыхала, серый бок роила быстро чернел, горючее разлилось под машинкой, и между клавишами заплясали язычки огня. Пол чувствовал, что лицо его поджаривается. «Только не Мизери!» — завывала Энни. — Ты не можешь сжечь Мизери! Ты гребаный щенок! Ты не можешь сжечь Мизери! А потом она сделала то, чего он почти с полной уверенностью ожидал. Она подхватила горящую стопу бумаги и повернулась к Полу спиной, вероятно, намереваясь бежать в ванную и там залить рукопись водой. Как только она повернулась, он схватил Ройл, совершенно не чувствуя боли от того, что искалеченная его рука сжала раскаленный бок машинки, поднял Ройл над головой. С каретки падали синие огненные капли, на них Пол обратил не больше внимания, чем на вспышку боли в спине. От сверхусилия и предельной целеустремленности его лицо исказилось в безумной гримасе. Он швырнул машинку вперед. Она ударила Энни в середину ее широкой спины. «Ух!» Это был даже не вопль, а протяжный и удивленный стон. Энни рухнула на пол, накрыв телом пачку горящей бумаги. Маленькие синие огоньки танцевали на доске, служившей полуписьменным столом. Тяжело дыша, каждый вздох ощущался, как глоток расплавленного железа. Пол отшвырнул доску, рывком поднялся и встал на правую ногу. Энни корчилась и выла на полу. Между левой рукой и боком взметнулось пламя. Энни завопила. Пол чувствовал запах горящей кожи, горящего сала. Ей удалось подняться на четвереньки. Почти вся рукопись осталась на полу. Одни листы все еще горели, другие, шипя, гасли в луже шампанского, а часть горящей бумаги Энни по-прежнему сжимала в руках. Шерстяной свитер Энни горел. Темно-зеленые бутылочные осколки впились ей в предплечье. Осколок побольше торчал, как лезвие томагавка, из ее правой щеки. — Я убью тебя, поганый ты лжец! — проговорила она и поползла к нему на коленях. Ей удалось сделать три шага. Потом она наткнулась на пишущую машинку и упала. Она еще успела повернуться на бок, и тут Пол рухнул на нее сверху. Даже сквозь ее тело он почувствовал под собой острые углы машинки. Она завопила, как кошка, и загнулась, как кошка, и попыталась выскользнуть из-под него, как кошка. Огонь вокруг почти погас. Но Пол чувствовал, что от извивающейся под ним горы мяса исходит нестерпимый жар, и понимал, что ее лифчик и, по крайней мере, часть свитера намертво вжарились в тело. Никакой жалости он не испытывал. Она попыталась стряхнуть его, но он удержался и лежал теперь на ней, как насильник. Лицо его почти касалось ее лица. Он протянул правую руку в бок, твердо зная, что ему нужно. «Слезь с меня!» Его рука захватила полную горсть мокрой горячей бумаги. «Слезь с меня!» — он скомкал листы бумаги, гася пальцами последние огоньки. Он чувствовал запах Энни, запах горелого мяса, пота, ненависти, безумия. «Слезь с меня!» — заорала она, широко разинув рот. И тут Пол заглянул во влажную пасть богини. «Слезь с меня, гребаный ты ще!» Он затолкал в эту вопящую разинутую пасть ком бумаги, белый, черный, коричневый, как кожица луковицы. Ее выпученные глаза еще сильнее расширились от неожиданности, от страха и новой боли. «Вот твоя книга, Энни!» — выдохнул он, хватая с пола вторую горсть бумаги. С этих листов капало, и они источали кислый запах разлитого вина. Она брыкалась и извивалась под ним. Соляной купол на его левом колене стукнулся о пол, боль взвелась до немыслимого уровня, но он остался сверху. «Да, да, Энни, я тебя изнасилую. Я изнасилую тебя, потому что могу применить к тебе только самые худшие меры. Так соси мою книгу, соси мою книгу, соси, пока не задохнешься к чертовой матери!» Он сжал мокрую бумагу в кулаке и затем затолкал ее в рот Энни, пропихивая первый полусожженный ком дальше в глотку. «Вот тебе, Энни, как тебе это нравится! Первый экземпляр издательства Энни Уилкс! Как тебе? Жри ее, Энни, соси, соси, жри! Будь послушным парнем и сожри ее всю до конца!» Он запихнул ей в пасть третью порцию, четвертую. Пятая еще горела, и на нижней части правой ладони Пол уже вздулся пузырь от ожога. Энни издавала глухие злобные звуки. Она отчаянно дернулась еще раз и выбралась из-под него. С усилием опять встала на четвереньки. Пальцы потянулись к почерневшему и распухшему горлу. От ее свитера мало что осталось, если не считать обгоревшего воротника. На животе и груди вздулись пузыри. С комка бумаги, торчавшего изо рта, капало шампанское. «Мам! Мам!» Хрипела Энни, все еще держась за горло, она сумела как-то подняться на ноги. Пол отполз от нее, неуклюже вытянув ноги. «Мам!» Она сделала шаг, второй. Опять споткнулась о пишущую машинку. Голова ее неловко повернулась, и в застывших глазах читался только обращенный к Полу и почему-то жутковатый вопрос. «Что случилось? Я же просто несла тебе шампанское!» Падая, она ударилась левой стороной головы о каменную полку и осела на пол, как мешок с камнями, и дом задрожал при ее падении. Глава 43. Энни упала на горящие бумажные листы и погасила огонь своим телом. В середине комнаты поднялся столб черного дыма. Почти все рассыпавшиеся листы погасли в лужах шампанского. Только две или три страницы, отлетевшие к стене слева от двери, все еще горели, и отблески пламени падали на обои, но горели они словно нехотя. Пол, опираясь на локти, подполз к своей кровати, стянул с нее покрывало и потащился с ним к стене, расчищая ладонями путь от бутылочных осколков. Он ощущал растяжение позвоночника. На правой ладони остался серьезный ожог. У него разболелась голова. От запаха сжженного мяса начались спазмы в желудке. Но он был свободен. Богиня умерла, и он был свободен. Он подтянул под себя правое колено и неуклюже поднялся, держа в руках покрывало, вымокшее в шампанском и испачканное пеплом. Сбив покрывалом последние языки пламени, он отшвырнул его к стене. В том месте выгорел кусок обоев и загнулась вверх страница календаря. Он пополз обратно к своему инвалидному креслу. Когда он миновал полпути, Энни открыла глаза. Глава 44. Не веря своим глазам, Пол смотрел, как она медленно встает на четвереньки. Сам он полз, опираясь только на локти, а ноги волочились сзади, как безжизненные обрубки. Нет, нет, ты же умерла. Ошибаешься, Пол. Убить богиню невозможно. Богиня бессмертна. Теперь надо прополоскать. Ее жутко выпученные глаза таращились на него. На левой стороне головы зияла багровая рана, которую не могли скрыть спутанные волосы. Лицо было залито кровью. «Грызный!» — прокричала Энни сквозь комья бумаги. Она извивалась, сползла к нему, вытянув вперед руки. «Грызный! Ок-хо!» Пол развернулся и пополз к двери. Он слышал, что она пытается двигаться за ним. Когда она добралась до бутылочных осколков, он почувствовал, как ее рука мертвой хваткой вцепилась в его левую ногу, в обрубок левой ноги, непереносимая боль. Он закричал. «Гнызный!» — торжествующе вопила Энни. Он оглянулся через плечо. Он увидел, что она в самом деле превращается в выдало племени Бурка. Он дернулся изо всех сил. Его нога, лишенная ступни, выскользнула из ее хватки. И в руке у нее остался только кожаный ремешок, которым она в свое время перевязывала культю. Он пополз вперед. Из глаз стекли слезы, а по щекам струился пот. Он полз по-пластунски, как солдат под бешеным автоматным огнем противника. Он слышал, как сзади подтягивается одно колено, за ним другое, потом опять первое. Она все же приближалась. Она тверда, как всегда он опасался. Он сжег ее, сломал ей хребет, затолкал бумагу в глотку. И все-таки она приближалась. «Длюк!» — кричала Энни. «Хрс! Длюк!» Осколок бутылки впился ему в локоть. И все-таки он полз вперед, а зеленое стекло торчало в его руке, как кнопка. Ее пальцы сомкнулись на его левой икре. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о полусгнившую сливу. Глаза налились кровью и вылезли из орбит, горло распухло, лицо исказилось в гримасе. Пол подумал, что она, вероятно, силится ухмыльнуться. Он уже подполз к двери. Ему удалось дотянуться до косяка и вцепиться в него мертвой хваткой. Гу-у-у! Ее правая рука на его бедре. Сах! Одно колено подтянулось. Сах! Подтянулось второе, еще ближе. Ее тень накрывает его. Нет! Прохныкал он и плотно зажмурил глаза, не отпуская косяк. Гу-у-у! На нем гром, богиня грома. Ее пальцы, как паучьи лапы, ползли по его спине, остановились на шее. Гу-у-грызн-длюк! Воздух исчез. Пол держался за косяк. Он держался за косяк. Ее пальцы впивались ему в горло, и он, казалось, кричал: «Умирай! Неужели ты не можешь умереть? Неужели ты не можешь умереть? Неужели ты...» Гу-ку! Давление ослабло. Он сумел вздохнуть. Затем Энни рухнул на него сверху. И он, погребенный под горой плоти, уже не мог дышать. Глава 45. Он выбрался из-под нее, как альпинист, которого накрыла снежная лавина. Из последних сил он выбрался из-под нее. Он выполз в коридор, ожидая, что в какой-то момент ее пальцы схватят его за лодыжку, но этого не случилось. Энни неподвижно лежала в луже крови и вина среди битого стекла, мертвая. Она должна быть мертвой. Пол не верил, что она мертва. Он захлопнул дверь спальни. До засова, поставленного Энни, снаружи было далеко, как до горной вершины. Но Пол добрался до него, задвинул и, обессилев, рухнул возле двери. Он не знал, сколько времени пролежал в прострации. Пришел он в себя от того, что услышал тихий, короткий, скребущийся звук. «Это крысы», — подумал он, — «кры...» И тут толстые, Запачканные кровью пальцы Энни просунулись под дверь и бессознательно вцепились в его рубашку. Он вскрикнул и дернулся в сторону. Левая нога завопила от приступа боли. Он ударил по пальцам кулаком. Вместо того, чтобы убраться, пальцы слегка вздрогнули и замерли. «Пусть это будет ее конец! Пожалуйста! Боже, пусть это будет ее конец!» Медленно, задыхаясь от боли, Пол тащился в сторону ванной. Одолев полпути, он оглянулся. Ее безжизненные пальцы по-прежнему торчали из-под двери. Боль сделалась такой сильной, что он не смог вынести этого зрелища. Прополз по коридору назад и затолкал пальцы обратно под дверь. Он проделал это, пересилив себя. Ему казалось, что как только он до них дотронется, они вцепятся в него. Каждая клеточка его тела трепетала от боли, когда он, наконец, добрался до ванной комнаты, втянулся внутрь и закрыл за собой дверь. Боже, а вдруг она перепрятала лекарство? Этого она не сделала. Беспорядочно сваленные в кучу лекарственные препараты лежали на прежнем месте, и среди них коробочки с образцами Наврила. Он проглотил, не запивая, 3 капсулы, потом подполз к выходу и улегся там, заблокировав дверь своим телом. Пол заснул. Глава 46. Когда он проснулся, было уже темно, и сначала он не понял, где находится, почему его спальня настолько уменьшилась в размерах. Потом вспомнил все, и вместе с воспоминаниями пришла уверенность: она не умерла, она все еще жива, она стоит сейчас за дверью, в руках у нее топор, и когда он высунется, она отрубит ему голову, голова покатится по коридору, как мяч, а Энни будет хохотать. Это безумие, — подумал он. А потом до него донесся тихий шорох, на крахмаленной юбке, трущейся о стену. Ты сам это выдумал, твое воображение, оно такое яркое. Не выдумал, я это слышал, он сам это знает. Его рука потянулась к дверной ручке, потом неуверенно опустилась. Да он знает, что ничего не слышал. А что, если слышал? Она могла вылезти в окно. Она мертва, Пол... И тут же возражение, неоспоримое в своем аллогизме: богиня не умирает. Он заметил, что отчаянно кусает губы, и заставил себя прекратить. Значит, вот как сходит с ума. Да, он близок к безумию, а у кого на то есть больше оснований? Но если он поддастся сумасшествию, если завтра приедут полицейские и обнаружат мертвое тело Энни в спальне для гостей и плачущий комок протоплазмы в ванной, который был когда-то писателем и носил имя Пол Шелдон, не будет ли это победой Энни? Еще бы! А теперь, Полли, если ты будешь послушным парнем... Не правда ли? Исполнишь то, что предписано сценарием, хорошо? Договорились. Его рука опять потянулась к дверной ручке и опять упала. Следовать первоначальному сценарию невозможно. Сценарием было предусмотрено, что он подожжет бумагу, и она схватит ее. Так и произошло. Но при помощи пишущей машинки... Он должен был вышибить ей мозги, а не сломать хребет. Потом он должен был пробраться в гостиную и поджечь дом. Сценарий предусматривал бегство через окно гостиной. Его ждала дьявольская боль. Но он же убедился, насколько тщательно Энни следит за тем, чтобы двери были надежно заперты. И все же лучше быть покалеченным, нежели замученным, как говорил, кажется, Иоанн Креститель. В книге все планы осуществились бы без сучка и без задоринки, но жизнь — грязная штука. А что еще можно сказать о реальности, в которой в самые критические моменты жизни человек может захотеться в туалет или еще что-нибудь подобное? о реальности, в которой даже глав нет. «Очень грязная штука», — прохрипел он. «Хорошо еще, что есть такие, как я, кто может ее полоскать», — он загоготал. Бутылки шампанского в сценарии не было. Но это мелочь по сравнению с чудовищной живучестью Энни и нынешней неизвестностью, терзавшей Пола.